Еще чуть меньше 2 недель пробыл я в Лондоне. Шлифовал свой английский, ежедневно занимался карате в стиле кёкюсинкай. Именно к этой школе принадлежали Малин и его сенсей Рамазан. И совершенно забыл об алкоголе, тем более о курении. Продолжал изучать Малинское досье, перейдя ко второй его части. Теперь это было, пожалуй, уже действительно досье. Фото, видео, аудиоматериалы, документы, подробные описания его привычек, гастрономических вкусов, сексуальных пристрастий, манера одеваться, водить машину, играть в теннис, в который я играть практически не умел. Все эти детали я должен был запоминать, учить, отрабатывать, доводить до автоматизма. Потом начался следующий этап. Я должен был познакомиться со всеми местами, в которых успел побывать Малин. И чем больше время провел там Сергей, чем большее значение имел для него данный город или страна, тем дольше и меня задерживали для ознакомления. 2 недели в Италии сопровождались изучением языка по экспресс-методу. Не скажу, что выучил его наравне с английским, но ко дню отъезда уже мог общаться с итальянцами. Верно говорят, второй язык учить проще. Такая же 2-недельная практика была в Париже и в Анголе. Не меньше недели провел я в Штатах. Специальным изучением американского языка мы там не занимались, тем более что Ясень славился своим классическим, оксфордским вариантом английского, выученным не столько по жизни, сколько по книгам и лекциям. Зато мы изрядно поколесили по стране. Штаб-квартира службы ИКС в Майами, калифорнийский филиал в Санта-Крузе, научный центр Спрингера в Колорадо. Непременно. Нью-Йорк, кажется, это была просто экскурсия. И, наконец, Вашингтон, где нас принял лично президент. Дедушке было очень важно знать, заменит ли он подмену Малина на Разгонова. И дорогой наш господин Клинтон ничего не заметил. По-моему, было ему просто не до нас. О своих немыслимых путешествиях рассказываю сейчас не по порядку. Перепуталось все в голове. Но повсюду я вспоминал пророчество Вербы. Писать станет некогда. В Лондоне я еще хорохорился и в промежутках между занятиями упорно заносил в блокнот все, что со мной произошло за последние дни. Когда же начались эти безумные перелеты, писать стало действительно невозможно. Ну вот, допустим, на 2 месяца тормознули меня в Тель-Авиве для прохождения интенсивного курса обучения в тамошней Мидраше, то бишь разведакадемии Моссад. Так мало того, что хитрые евреи вздохнуть не давали от занятий, я вновь и вновь отправлялся по местам боевой славы Малина. Дамаск, Осака, Пяндж, Коломбо, Тирасполь, Барселона, Батуми, Сан-Сальвадор, Бхакпатур. Не уверен, что перечислил все. И даже станция Амундсен-Скотт, аккурат на Южном полюсе. Во куда моего двойничка занесло однажды, несчастного. Боже, как я мечтал о путешествиях в детстве и ранней юности. Или я уже говорил об этом? Но по 3-4 дальних перелета каждую неделю, даже на самых современных и комфортабельных самолетах, это, братцы, чересчур. После этого в простые фразы на иврите начинаешь как-то незаметно для самого себя вставлять странные тамильские ругательства. По ночам снятся латиноамериканские красотки верхом на верблюдах во льдах Антарктиды. И уже никуда не хочется ехать, лететь, плыть, не хочется стрелять ни в какие мишени, изучать методы шифровки и системы паролей, отрываться от хвоста и сочинять легенды, попадать в болевые точки и концентрировать энергию. Хочется просто развалиться на крупном песке шикарного пляжа в Эйлате и лежать, и смотреть на солнце сквозь прикрытые веки. Я лежал и думал, что сойду с ума. Потом вспомнил, о чем я. Я же еще тогда подвинулся в лесу под Степурино. Подвинулся сразу, всерьез и надолго. Может быть, навсегда. Раза три побывал я в Москве. Хорошо звучит, правда? Из аэропорта меня привозили в собственный кабинет на Лубянке или в информоцентр на Варшавском шоссе. А по окончании рабочего дня обратно на самолет. Лишь однажды довелось переночевать на родной земле, да и то не в городе, а на ближней данче, в Нахабино. В октябре, как и планировали, состоялся общий сбор. Почему-то в Польше, в маленьком городке Зеленогура, недалеко от границы с Германией. Все было жутко конспиративно, жутко интересно, но, по-моему, совершенно безрезультатно. Впрочем, об общем сборе надо рассказывать отдельно, подробно и, значит, в другой раз. В зеленой этой гуре и тоска была зеленая, потому что с Вербой мне удалось увидаться лишь на бегу. Нормальную встречу нам устроили в Хайфе примерно месяц спустя. На самом-то деле и она оказалась очень мимолетной. Была ночь, было много вина, было много моря, цветов и фруктов, но очень-очень мало времени, и были мы пьяные и голодные друг от друга. И когда расставались утром, обнаружили, что даже ни о чем не поговорили.